все это чепуха, но у Павла Георгиевича свои соображения. Разговоры у меня с ним идут давно, а воз и ныне там. Лонг де Лобель под руку с Еленой Александровной ушли далеко вперед. Они увлеклись разговором, выемку обошли стороной, как истый француз Лонг де Лобель с поразительной легкостью менял тему разговора, острил, говорил опасные двусмысленности и осыпал комплиментами свою даму. «О, мадам!» — прижимая руки Елены Александровны к своей груди, нашептывал он. «Вы такая чудесная, вы такая прекрасная! Я с вами готов идти рядом целую вечность, быть всегда вместе. Уедемте к антиподам». «Куда?» — недоумевая спросила Елена Александровна. «К антиподам, на противоположную нам точку земного шара», — указал Лонг де Лобель пальцем себе прямо под ноги. «Что вы? Ни за что!» — воскликнула Елена Александровна. «Висеть вниз головой?» «Простите, мадам», — сказал озадаченный Лонг де Лобель, «но ведь притяжение к центру земного шара...» «Знаю, знаю», — самоуверенно перебила его Елена Александровна. «И географию, и физику учила, и про притяжение Земли знаю, а все равно, как вы ни говорите, голова будет болеть». Иван Максимович вдруг остановил Манберга. «Густав Евгеньевич», — спросил он, указывая на мелькающие впереди них фигуры жены и Лонг де Лобелли, «вы хорошо знаете этого американца?» «Француза?» — с ударением переспросил Манберг. «Французы, все равно. Не понимаю я путешественников, которые открывают открытые земли. Вот он съездил в Киренск, в Братск, в Канск и опять в нашем городе. Самые интересные места для путешествий. Сандвичевы острова. Я разговаривал с ним, Иван Максимович. Сей капитан Кук, как вы изволили его сейчас определить, уже не делает большого секрета из истинных целей своего путешествия». «Так они и есть, эти истинные цели?» «Да, мсье Лонг де Лобель готовит проект железной дороги Канск-Якутск-Аляска с ответвлением на Охотск». «Аляска?» — удивленно переспросил Иван Максимович. «С туннелем под Беринговым проливом. Дерзкое по мысли техническое сооружение, но в итоге прямое железнодорожное сообщение Петербург, Вашингтон, Париж, Вашингтон». «Позвольте, позвольте», — изумляясь все более, заговорил Василев. «Для кого же он готовит этот проект?» «То есть для синдиката, в котором он служит, это естественно». «Позвольте опять, Густав Евгеньевич, я ничего не пойму, но ведь Канск, Якутск, Чукотка на русской земле, причем же здесь американский синдикат?» «А вот что вас смущает, дорогой Иван Максимович», — воскликнул Манберг. «Концессия, концессия — один из видов привлечения нам на службу иностранного капитала». «Да, нам на службу?» — удивился опять Иван Максимович. Он даже замедлил шаги, с недоумением всматриваясь в Манберга. «А как вы на это смотрите, Густав Евгеньевич?» «Весьма положительно», — отозвался Манберг. Лонг де Лобель просил поддержать его проект, когда он в первой фазе своей будет рассматриваться в Иркутске на совещании у генерал-губернатора. И я дал ему свое согласие. «Я вас прошу, объясните мне подробнее, Густав Евгеньевич. Все это для меня ново и необычно». «Ну что же можно сказать еще о проекте Лонг де Лобеля? Осуществление такого проекта — большая удача для России. Условия предполагаются весьма выгодные для нас. Сдача в концессию земли и недр по 50 верст по обе стороны от будущей железной дороги квадратами в шахматном порядке. Срок концессии — 99 лет. И только... Ну, там такие еще чисто формальные мелочи, как передача всех государственных прав на эту землю, освобождение от всяких налогов и, кажется, еще право содержать свою вооруженную охрану. Но зато потом, как водится, все, и железная дорога, и все концессионные предприятия переходят в собственность государства российского. Прекрасное предложение».